Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, и познаю в тебе покой. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И никто уже не лишит меня этой радости неземной. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое.